Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи, страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Глава 10. Долго тянулись голодные дни в ожидании. Уже неделя на исходе, а дяди Коли все нет да нет. Только кто скрипнет дверью, как Петя, ничего не видя, с заплывшими глазенками спрашивает маму. «Мама, папочка пришел?» Мама отвечала: «Нет, но скоро придет». И так изо дня в день они были в ожидании своего кормильца. Но дяди Коли все не было. Казалось, Наташа не отчаивалась, она безропотно и смиренно приняла чашу страданий и молча пила ее до дна, не проронив ни малейшей укоризны своим мучителям-палачам. Она знала живой, духовный источник благодати Христовой, из которого она, склонившись, молитвенно черпала духовные силы. Поэтому внешние обстоятельства не могли сломить ее высокий дух христианской культуры, рожденной на Голгофском кресте. В замерзшее окошко несмело заглядывала синева нового дня. Никто из обитателей в бараке не спешил подняться, чтобы встретить утро, так как новый день не обещал ничего лучшего, чем прошедший. Это знали все. По обыкновению Наташа почти всегда раньше всех что-то хлопотала у печки, но сегодня она уступила другим. Золотистые лучи солнца сквозь оконные проталины разогнали сумерки в бараке. Тогда всем стало ясно, что в эту ночь две тонкие нити жизни оторвались от земли, чтобы навсегда водвориться в небе. Спустя два дня вдруг неожиданно распахнулась дверь, и порог переступил с заснеженной бородой дядя Коля. Сделав шаг, он остановился, сразу направив свой взгляд в левый угол нар, где раньше располагалась его семья. На его вопросительный взгляд молчаливо ответили аккуратно сложенные вещи, прикрытые одеяльцем. Овладевши собой, он как бы виновато тихо со всеми поздоровался и тут же почти шепотом спросил: «Когда это случилось?» Получив ответ, он, не торопясь, как будто боясь кого-то разбудить, подошел к нарам, снял сумку с плеч, не отрывая глаз от вещей, лежащих в уголочке. Великое горе и безмерная утрата. Кто излечит смертельную рану человеческого сердца, нанесенную человеческим безбожием? В бараке царила гнетущая траурная тишина. Каждый понимал, что всех нас ждет такая же участь. Это вопрос времени. Могильную тишину нарушил неожиданный горестный вздох дяди Коли. Он стоял на коленях и смиренно изливал боль своей души тому, чья кровь пролилась на Голгофском кресте за весь мир и за него. Встав с колен, он, казалось, стал бодрее, пересмотрел вещи и с какой-то осторожностью, расправив Наташино платье, долго и молча смотрел на него. Несомненно, она навсегда останется в его зрительной памяти постоянно той же, грациозной, красивой, исполненной высокой евангельской нравственности, целомудренной женой и нежно-заботливой матерью. Обрамленное темной бородой лицо дяди Коли, казалось, было бледнее обыкновенного. Взяв матросский костюмчик своего первенца, он приложил его к своей бороде, несколько раз вдохнул его запах, затем аккуратно сложил его и вместе с Наташиным платьем сунул себе за пазуху. Остальные вещи сложил на прежнее место, обвел прощальным взглядом то место, где оборвалась жизнь тех, с кем сроднилась его душа под солнцем Христовой благодати. С трудом он привстал с нар, обвел всех взглядом, слегка выпрямился и не без волнения тихо произнес слова, которые сказал Иисус Христос. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Его лицо просветлело. На прощание он обратился ко всем и сказал: «Примите верою Иисуса Христа, и вам будет легче снести разлуку с близкими, душевную боль и сердечные страдания». Дядя Коля ушел, а с ним и чаша страданий, приготовленная ему роковой судьбой, которую он должен был испить до последней капли. Глава 11. Долгожданная весна пришла и в наш поселок, населенный разными людьми, раскулаченными, верующими, а также бежавшими из мест ссылки. Беглецов задерживала спецслужба ГПУ и загоняла в этот поселок, чтобы уморить голодом. Весеннее солнце поднималось все выше и выше. Снежные сугробы таяли один за другим. Теплое дыхание весны пробудило природу от зимней спячки. На местах вырубленного леса торчали пни, возле которых с южной стороны тянулись к солнцу бледно-зеленые росточки лесной травы. С каждым днем земля прогревалась все больше и больше. Люди, пережившие зиму, были словно призрачные тени. Но все чаще они выходили погреться на солнышко, тихонько сидя у сереньких бараков, радовались солнцу и теплу. Кто был покрепче, потянулись гуськом на болотистые места, чтобы собирать клюкву. С наступлением лета смертность уменьшилась. Люди собирали лесные дары, грибы, ягоды, находили разные травы, которые занимали важное место в приготовлении еды. Еще в начале весны Андрюшу отправили этапом в Забайкалье на строительство железной дороги. До самого лета голод был нашим тяжелейшим испытанием. Ленинградские сироты, две сестры с братом, моим другом Игорем, ушли неизвестно куда. Впрочем, В летнюю пору мы решили во что бы то ни стало бежать из этого поселка, так как остаться здесь на зиму грозило смертью. Сборы были недолгими. С вечера мама собрала каждому свою ношу, и мы решили поутру покинуть поселок. Едва засеребрился рассвет, мама разбудила меня и сестренку и шепотом напомнила нам о нашем решении. Сохраняя тишину, взвалив на спину свою скитальческую ношу, мы подошли проститься с Надей из Белоруссии и Дусей из Полтавы, которые вместе с детьми ждали своих мужей, арестованных властями. Было неизвестно, где они и живы ли. Мамочка тихо помолилась, трижды осенив себя крестом, и мы с сестренкой повторили за ней то же самое, не вполне еще понимая, что это за ритуал. Затем, тихо переступив порог нашего приюта, вышли навстречу новому дню, который стал началом длинного пути из таежной глуши Западной Сибири в сторону заходящего солнца. Мы благополучно добрались до поселка Танкович, который стоял как форпост на берегу небольшой речки, что было серьезным препятствием для всех несчастных беглецов. Здесь ходил паром для грузов и особых людей, но не для нас, жалких переселенцев. Впрочем, органами ГПУ было дано прямое указание людям, ответственным за переправу, задерживать всех спецпереселенцев, которые попытаются уйти из места ссылки, и немедленно сообщать органам, контролирующим ситуацию, о подобных попытках. Спецпереселенцы считались классовыми врагами советского государства. Мы очень волновались, но на рассвете следующего дня благополучно добрались до реки. Стоя на берегу, мы не на шутку приуныли, хотя речка была не так уж и широка, но только не для нас. Я со слезами всматривался в противоположный берег, который был близок и в то же время так недосягаемо далек. Мать неподвижно стояла, глядя в сторону восходящего солнца. Я понял. Она возносила в молитвах к Богу нашу нужду. В то время я только и знал о Боге, что Он любвеобилен и многомилостив, а также, что Он отец вдов и сирот. Вдруг, откуда ни возьмись, появилась женщина средних лет и поманила нас рукой, предлагая занять место в лодке. Мы не поверили своим глазам, но поторопились погрузиться в лодку. Едва лодка ткнулась носом в противоположный берег, мы торопливо освободили благословенную ладью, не успев даже как следует поблагодарить добрую женщину. Высадив нас, она тут же, оттолкнув лодку веслом, поплыла в обратный путь. Если бы нас заметили власти, они могли бы нас арестовать. Для нас так и осталось неизвестным имя этой милостивой женщины. Поднявшись по крутому берегу, мы направились в сторону Надеждинска вдоль железной дороги. Казалось, водное препятствие осталось позади, и мы приблизились к заветной цели. Восход солнца встретив нас светом и теплом, улучшил наше настроение. Однако мы, переболевшие тифом и постоянно мерзнувшие, продвигались с большим трудом. Быстрого и успешного продвижения вперед ожидать не приходилось. Мамочка то и дело поджидала нас концом платка, вытирая холодный пот с моего лба. Наконец, она взяла меня под руку и помогала мне идти. Я старался не отставать, думая о столовой в Надеждинске. Голод терзал все сильнее. Вот, наконец, мы и добрались до места. Обед уже заканчивался, и людей в столовой было мало. Знакомая официантка Люба убирала столы. Увидев меня, она не то удивленно, не то сочувственно улыбнулась и тихо сказала: «Ты жив, мальчик», и указала на крайний стол у перегородки. Мои чаяния были не напрасны. Слава Богу, я пообедал в волю, однако чувство голода меня не покидало. Узнав, что у меня остались голодные сестренка и мать, Люба положила в большую консервную банку гречневой каши и несколько кусков хлеба, завернула все это в запачканную жиром тряпицу и проводила меня. С этого дня почти 2 недели подряд я всегда приходил к концу обеда, и всегда добрые люди находили что-то из еды для меня и мамы с сестренкой. Кроме того, я нашел пекарню, работники которой тоже проявили к нам сострадание. Всякий раз я вспоминал своего брата, который говорил мне: «Твой бледный и жалкий вид поможет тебе. Свет не без добрых людей». За каждый кусочек, за каждую крошку хлеба мать со слезами благодарила Бога. Все это время мы жили в лесу. Терпкий хвойный воздух и сравнительно сытная пища постепенно возвращала нас к жизни. Погода, слава Богу, была хорошая. Наша мама была практически безграмотной. Никто из нас никогда не видел Библии, духовной литературы не было. Однако все это, вместе взятое, не могло лишить нас живой веры в нашего вечно живого Бога. Он был единственным живым источником, из которого мы черпали силы во всех трудных случаях жизни. Мама всегда молилась молитвой, верою в единого Бога Отца Всемогущего. И мы все обязательно молились «Отче наш». Это все, что было основой нашей веры во имя Отца, Сына и Святого Духа. Молясь, мы обязательно 3 раза осеняли себя крестным знамением. Бог видел нашу простоту и сердечную искренность. За это короткое время я научился многому, так как нужно было бороться за существование и смотреть на жизнь глазами взрослого человека, потому что детство у меня было отнято. Глава 12. К концу августа 1932 года мы решили покинуть Надеждинск и опять тронуться в неведомый дальний путь. Мы сердечно поблагодарили всех, кто так щедро делился с нами куском хлеба в трудный голодный час. Простившись, мы пошли по дорогам Дикого Зауралья, по которым не ходили ни отцы, ни предки наши. Держа направление в сторону города Новая Ляля, в один из ноябрьских дней мы подошли к реке Сосва, через которую было невозможно перейти. На обоих концах моста стояла военная охрана. Мы пошли по левобережью вниз по течению, в надежде встретить какое-либо селение и найти средства переправы. Нелегко было пробираться по дикому берегу реки, но выхода у нас не было. Мы продирались сквозь заросли кустарника. Усиливался холодный северный ветер, пошел снег. Речные волны шумели, разбиваясь о берег. Серое небо становилось все темнее и темнее. День неотвратимо угасал. В душу закрадывалась тревога, но мы не переставали просить помощи у Бога. Я думал, пока еще более-менее светло, нужно искать какое-то место для ночлега, но пройдя немного дальше, мы увидели копны сена, и для нас это была двойная радость. Это был признак близкого селения. В худшем случае мы будем ночевать в копне сена. В нашем положении это было просто замечательно. Пройдя еще немного, мы увидели на правом берегу реки, на пригорке, небольшую деревушку. Не было видно ни одной живой души. Вы слушали очередную часть повести «Таежной тропой» Василия Ануфриевича Выссика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!